17. Верхняя одежда у всех – короткий плащ, застегнутый пряжкой, а если ее нет, то шипом. Ничем другим не прикрытые, они проводят целые дни у разожженного в очаге огня. Наиболее богатые отличаются тем, что помимо плаща на них есть и другая одежда, но не развивающаяся, как у сарматов или парфян, а узкая и плотно облегающая телом. Носят они и шкуры диких зверей, те, что обитают у берегов реки, смотри примечание 41, какие придется, те, что вдалеке от них, с выбором, поскольку у них нет доставляемой торговлей одежды. Примечание 41, то есть Рейна или Дуная, по которым проходила граница с владениями римлян. Конец примечания. Страница 361. Последние убивают зверей с разбором и по снятии шерсти нашивают на коже куски меха животных, порождаемых внешним океаном или неведомым морем. Примечание 42. То есть северным и Балтийским морями и морем, лежащим за Скандинавией, иначе говоря, северным ледовитым океаном. Конец примечания. Одежда у женщин не иная, чем у мужчин, разве что женщины чаще облачаются в льняные накидки, которые они расцвечивают пурпурной краской, и с плеч у них не спускаются рукава, так что их руки обнажены сверху донизу, как открыта и часть груди возле них. Примечание 43. Описание одежды германцев не вполне точно. Мужская одежда, и не только у знатных, состояла из льняной нижней одежды, штанов, коротких или длинных, и грубошерстной накидки. Были в ходу также куртки с рукавами и овечьи и звериные шкуры. Неточные сведения Тацита и о женской одежде. Женщины носили льняные рубашки, платья и накидки. Об обнаженных руках у германских женщин Тацит особо упоминает в связи с тем, что платье римских женщин было снабжено рукавами. Конец примечания.